что будет зависеть от их искусности и от капризной воли случая, этот след приведет их кое-куда. В самом деле капитан Гарри Пиппе из бельгийского управления Абвера в ноябре 1941 года запеленговал наш радиопередатчик в Брюсселе. Ну а мы? Каково было наше положение тогда? В конце 1940 года я столкнулся с немалыми трудностями при попытках развернуть и задействовать радиопередатчики на территории Бельгии. Поэтому я обратился в центр с просьбой связать меня со специалистом по ремонту раций и подготовке радистов. Так мне довелось познакомиться с Иоганном Венцелем. Обосновавшись в Бельгии в 1936 году, он руководил небольшой разведгруппой, специализированной в области военной промышленности. Прошлое Венцеля служило ему хорошей рекомендацией для настоящего. С молодых лет активный член Коммунистической партии Германии, уроженец Гданьска, деятельный участник Гамбургского Красного Бастиона, он был хорошо знаком с генеральным секретарем КПГ Эрнстом Тельманом. Примечание. Видимо, имеется в виду Гамбургское восстание в октябре 1923 года. Прежде чем переселиться в Бельгию, Венцель создал группу промышленного шпионажа в Рурской области. Ну и, наконец, этот ветеран-подпольщик был на редкость квалифицированным специалистом по части радиосвязи. В глазах всей брюссельской группы Венцель — профессор. Причем профессор, который подает личный пример, ибо, готовя пианистов, он одновременно обеспечивает передачу радиограмм своей рацией. Первым его учеником становится Аламо. И так как в середине 1941 года мы испытываем недостаток в солистах, я решаю направить к нему в качестве стажеров Давида Ками и Софи Познанску. Ками — настоящий активист и революционер. Его мне представляет Гилель Кац. Они знают друг друга по совместному пребыванию в организации ФКП 5-го района Парижа. В свои молодые годы Ками провел в Палестине, затем поехал сражаться в Испанию, как, впрочем, и многие другие из нашего Красного оркестра. Прежде чем присоединиться к нам, он работал в техническом отделе ФКП. Страстный любитель радио, хорошо ориентируясь в химии, он организовал небольшую подпольную лабораторию, в которой изготовлял, в частности, симпатические чернила, самоуничтожающиеся документы и так далее. Мы считали его главным образом специалистом по микрофильмам. В этом отношении он был профессионалом высокого класса. Софи Познанска помогает Венцелю проводить занятия. Ее я знаю еще по Палестине, где она показала себя необычайно храброй и умной девушкой. Таким образом, оба стажера очень мне дороги. Я прошу Кента подыскать им самые надежные тайные квартиры. Но он ничего в этом смысле не делает. Софи живет в доме 101 на улице Атрибатов. Это вилла, которую мы арендуем для передачи наших материалов. А Ками ютится у Аламо. Но ни тут, ни там не соблюдаются даже самые элементарные условия безопасности, словно кто-то специально хочет спровоцировать катастрофу. В начале декабря получаю тревожную записку от Софи. Она просит меня прийти к ней и навести порядок. В нашем особняке на улице Атрибатов частенько складываются довольно нелепые ситуации, которые того и гляди могут стать опасными. 11-го я прибываю в Брюссель и убеждаюсь, что там действительно творятся необычные в нашей практике дела. Неисправимый Аламо приезжает на виллу поработать. Его сопровождают друзья и подружки тоже, люди абсолютно посторонние для нашей группы. При таких обстоятельствах Венцель с полным основанием решает на какое-то время прекратить передачу отсюда радиограмм. А ведь еще только в ноябре, совсем недавно, Такие передачи велись ежедневно по несколько часов.